Глава пятая. Эйч-Ду с улыбкой посмотрел на меня и жестом фокусника открыл замок. Судя по тому, с каким предвкушением посматривал на меня слуга-повелителя, пока вел по тропинкам удивительного местечка, вокруг шикарного замка из мерцающего золотом камня, за дверью как минимум райский сад с летающими херувимчиками и скачущими единорогами. Зашла в комнату и, осмотрев скромное убранство, приподняла бровь. В принципе, все, что нужно для жизни, тут есть. Кровать, шкаф, стол, стул, даже ковер на полу. Но все это было таким безликим, как в гостиничный номер моего мира попало. «Не нравится», — искренне огорчился Эйч-Ду. «Я надеялся, что тебе будет приятно жить среди привычных вещей. Приказал выбросить мадинские балдахины, подушки, украшения и свечи. Жители вашего мира крайне аскетичны». Я прикусила губу, чтобы не брякнуть, что в моей-то комнатке аскетизмом не пахнет в принципе. Обожаю всяческие статуэтки, интересные и забавные предметы интерьера. А подушек у меня сотни, не меньше. Мы с друзьями часто собирались обсудить рисунок танца и, сидя на подушках прямо на полу, спорили до самого утра и засыпали на них же, гораздо удобнее всех стульев и кроватей мира. А еще книги. Они у меня заполоняли шкаф, комод, возвышались стопками на подоконниках, служили мини-столиками на полу. Все, что касалось истории танца и биографии знаменитых танцовщиц, можно было найти в моей коллекции. И по сравнению с диким, необузданным, но поднимающим настроение уютным бардаком, лаконичный интерьер предоставленной комнатки смотрелся примерно так же, как показательный вальс на обязательном, но скучном экзамене от взрывающего мозг и эмоции экспромта на танцполе ночного клуба. Честное слово, я предпочла бы вернуться в мрачную, но удобную темницу. Но Эйч-Ду, кажется, действительно важно мое мнение – поэтому я включила актерское мастерство на всю катушку и, схватив мужчину за руку, затрясла ее, приговаривая. «Да тут же все, что мне нравится, все так гладенько, светло и просторно. Вот спасибище, Ду, могу я вас так называть?» «Конечно!» — нервно улыбнулся слуга и, осторожно высвободив свою руку, бросился к кровати, развернув сверток, с благоговением произнес: «А это мой вам подарок. От сердца отрываю, с надеждой на вашу победу». Я растерянно посмотрела на белый махровый халат и одноразовые тапочки из отеля. Стоило огромных трудов сдержать смех. Вот уж не стоило отрывать от сердца. Интересно, это все сувениры из нашего мира? Или в ванной меня ждут маленькие баночки шампуня и кондиционера? Было что-то милое и забавное в Эйч-Ду, который искренне помогал мне воссоздать в Мадин привычную обстановку, не зная, что номер отеля несколько отличается от дома. Покивала важно. «Ты такой добрый и щедрый, Ду, я никогда не забуду этого». Ду тут же довольно расцвел в улыбке и, кланяясь, отступил к выходу, бормоча оправдание своего великодушия, окончательно покраснел и скрылся за дверью. Хихикнув, я быстро обследовала свое жилище и, обнаружив ванную, подумала, что привычная все же очень здорово. А когда вышла вымытая, довольная, в новом халате да белых тапочках, застыла на месте. Посреди комнаты стоял повелитель собственной персоной. Окинув меня бесстрастным взглядом с головы до ног, проговорил так, словно это я к нему в номер ввалилась: «Почему ты до сих пор не одета? Разве Эйч-Ду не предупредил тебя, что предстоит приветственная прогулка с повелителем?» «Конечно, предупредил», — тут же кивнула я. Видимо, Ду, смутившись, забыл упомянуть об этом. Не желая подставлять симпатичного слугу, широко улыбнулась. «И я как раз одета для прогулки, Фар. Пусть считает, что у нас принято так ходить на свидание. Иногда удобно быть иномирцем. Все странности можно списать на трудности перевода». «Кетч арм фар», — сухо поправил повелитель. Я с трудом сдержала свой острый язычок. Ах, как хотелось добавить «все я, Мадин», Но передо мной действительно высокородный господин из другого мира, который наверняка с детства привык, чтобы все перед ним растекались в липких лужицах. Не буду ломать мужику мозг. Во всяком случае, сразу. Гонорат утверждал, что из меня получилась бы великолепная актриса. Что ж, вот и проверим, смогу ли я сыграть Шахерезаду и угодить высокочтимому мадинскому султану. Впрочем, что тут проверять? Даже не сомневаюсь. Итак, что там по плану? Соглашаться с любыми глупостями? Ага. Да, мой господин, подобострастно улыбнулась я. По лицу повелителя пробежала легкая тень. Я даже застыла на мгновение. Что это? Наш великий и ужасный Кетч Армфар? Не такой уж каменный? Неужели эмоция проскользнула? Интересно, что это было? Величественно поправив тюрбан из полотенца, с придыханием произнесла. «Ах, какая потрясающая у вас улыбка! Очень надеюсь, что это была действительно улыбка, а не гримаса презрения. Почаще улыбайтесь, Кетч, вам очень идет!» Фар молча развернулся и пошел к выходу, оставив меня гадать, права я была или ошиблась. Может, щелкать его на сотовой, чтобы разобраться в королевских знаках внимания. Пока не разрядился, хоть использовать. Встрепенувшись, побежала за господином, шаркая тапочками и удерживая на влажных волосах тюрбан, выскочила из комнаты и нос к носу столкнулась с какой-то красавицей. «Ай!» — вскликнула невысокая стройная девица и, поджав ногу, поскакала от меня на другой ноге. «Помогите! Убивают!» «Не спеши звать!» — хихикнула я, разглядывая разряженную кетчеру. «Может, я и сама справлюсь?» Девушка испуганно спряталась за брюнетку с огромными синими глазами. «Это что еще за чучело?» — годливо скривилась та, рассматривая меня. «О, позвольте представиться!» — тут же отозвалась я и, удерживая тюрбан, слегка поклонилась. «Ульяна Острова, то есть, как тут принято говорить, с островов». «Не слышала о таком месте», — нахмурилась приблизившаяся к брюнетке миловидная девица в струящемся до пола тоненьком платье. «Кетчера Картомия, ты знаешь, где это?» «Не знаю, где могут носить такое уродство», — одним уголком рта улыбнулась черноволосая красавица. «Но явно где-то очень далеко». «Ты даже не подозреваешь, насколько», — фыркнула я, вспомнив, что именно Картомию назвали красивейшей кетчерой отбора. «Боюсь, у тебя фантазии не хватит представить, что у нас могут носить». По мне так ничего особенного в ней не было. Да, черты лица утонченные и симметричные, но все портило надменная мина и алчный блеск в глазах. Все мое нутро орало, что к кетчере никогда и ни за что нельзя поворачиваться спиной. Ударит просто так, потому что не может видеть слабость и не надавить на мозоль побольнее. «Зато у меня хватит фантазии представить, как поставить тебя на место», высокомерно проговорила кетчера и слегка склонила голову на бок, разглядывая меня. «Интересно, кому из нас предстоит радость иметь такую дерзкую служанку?» «О, подобной радости никто из вас не удостоится», — перебила я ее. «Потому что я не служанка, а 21-я претендентка на... как там правильно? Благосклонность повелителя. И как раз в данный момент наш общий жених терпеливо ожидает меня на приветственную прогулку. Поэтому позвольте откланяться». Махнув растерянно переглядывающимся кетчером рукой, я понеслась по коридору. Дело в том, что я сомневалась, что жених действительно ожидает терпеливо. Да и вообще ожидает. Сфара останется оглянуться и, не заметив меня, попросту удалиться по своим делам. Поэтому, когда на площадке увидела иномирного принца, облегченно выдохнула, но, заметив справа от замка огромного дракона, поперхнулась. «Что это?» Кое-как откашлившись, просипела я. И когда ящер повернул свою морду, нервно хихикнула. «О, узнаю вас без автомобильного грима, Эйчду!» Повернулась к повелителю. «Вы же пригласили на приветственную прогулку. Гуляют пешком. Разве мы полетим?» «Ты можешь отказаться», — со скучающим видом ответил Фар. Первая волна страха схлынула, я даже подскочила от нетерпения. «Да ни за что!» Прикинула, как высоко находится сиденье, и спросила, «А как на него залезть?» В прошлый раз Ду превратился в дракона, когда сидела в машине. «В прошлый раз?» — услышала я возмущенный голосок. Обернулась и, заметив у дверей стайку любопытных девиц, широко улыбнулась. «Зрители, они неблагодарные. Так и вижу, как каждая мечтает запустить помидором, но танцор должен держать лицо в любой ситуации». «Так значит, Кетч Армфар, вы уже прогуливались с Кетчерой с островов?» Приблизилась к повелителю Картомия. «Разве справедливо даровать одной претендентке дополнительную приветственную прогулку? А как же другие?» «Это первая прогулка 21-й претендентки в Мадин, Кетчера Картомия», чопорно ответил повелитель. Меня даже озноб пробил от холода в голосе Фара. «Кетчера Ульяна из другого мира». За спиной раздался общий вздох. Что он означал, я даже не собиралась выяснять. Больше переживала, как забраться на дракона, пока брюнетка не вцепилась мне в тюрбан. Судя по взгляду, Кетчера мечтала лишить меня волос. И желательно вместе с головой. Не желая давать сопернице ни малейшего шанса, я закатала рукава халата и, ухватившись за выпирающие на боках дракона жесткие выступы, подтянулась. «Покорить вершину?» — ворчала себе под нос. «Да не вопрос. Оседлать дракона — фигня. Вот вы попробуете получить зачет у Фантомаса хотя бы с 10-го раза. Вот тогда скажу, что круче мадинских кетчер и нет никого». Подтянулась и закинула ногу на другой выступ. Полы халата, разумеется, распахнулись, и бедро оголилось почти до трусиков. «Ноги!» — заверещала одна из девиц. Да так, словно ей эти ноги прямо сейчас выдирали. «Смотрите, у нее ноги голые!» «Еще и бритые!» — проворчала я, стараясь удержаться на скользких выступах. «А раз так завидно, я и тебе бритву подарю». «Что ты делаешь?» — рявкнул повелитель. От неожиданности... Вот это голосина! Я вздрогнула и, не удержавшись, соскользнула вниз. Распластавшись на камнях, поморщилась от боли. «Польку-бабочку танцую, блин!» — обиженно буркнула я и, потирая ушибленную коленку, посмотрела на Фара снизу вверх. «Зачем так кричать под руку? А если бы я ногу сломала? Не знаете, что это для танцора смерти подобно? Черт, больно-то как!» «Ноги!» — сквозь зубы проговорил Фар. «В Мадин принято скрывать». Сдернув с моей головы полотенце, он присел на корточки и накинул его на мои испачканные коленки. Под дружный «ах, девиц!» Фар подхватил меня на руки и вознесся на дракона. У меня даже уши заложило от резкого перепада давления, а душа сбежала куда-то в пятки и прикинулась, что в обмороке. Сердце забыло, как биться. «Мадинцы что, летать могут?» Очухалась уже наверху. Сиденье, которое было сегодня на драконе, отличалось от того, что я видела в нашем мире. Просторное, как в карете без крыши. Фар осторожно усадил меня на одну из двух лавочек, а сам величественно уселся напротив, посмотрел вниз и со скучающим видом приподнял кисть руки. Я думала, он прощается с раздосадованными невестами, но тут дракон поднялся в воздух. Ощутив, как ветер раздувает щеки, я поспешно закрыла рот. Я что, все это время с отвисшей челюстью была? Позор-то какой! С другой стороны, меня не каждый день на руках летают. Можно простить легкое удивление. Ну, хорошо, легкое офигение. Чтобы скрыть смущение, я поправила полы халата и, встряхнув полотенце, снова соорудила на голове тюрбан. Волосы мокрые, еще не хватало простудиться. Вдруг тут лечат не таблетками, как у нас, а кровопусканием. Мне и так со здоровьем проблем хватает. Воспоминания об опухоли и возможной скорой смерти испортили настроение, и я даже не смогла вдоволь насладиться замечательным и удивительным видом на летающие острова под потрясающего оттенка небом. Впрочем, нет, постепенно иномирный пейзаж захватил мое воображение, вытеснил уныние, оставив лишь легкую светлую грусть. На самом деле, мне чертовски повезло. Даже если затея с отбором провалится, я получила за пару дней столько новых удивительных впечатлений, которые другие люди и за всю жизнь не наскребут». «Почему ты грустишь?» — спросил Фар. Я вздрогнула и, вынырнув из своих мыслей, тут же широко улыбнулась. «От радости, мой принц! Вы выбрали меня для приветственной прогулки. Как не восхищаться вашей добротой и щедростью?» Фар сузил глаза, и у меня сердце ёкнуло. «Ох, чего-то я не то ляпнула. Но он же властный правитель, который привык, что все падают ниц. Ими нужно восхищаться и всячески восхвалять, как велит нам детское руководство. Старый советский фильм «Волшебная лампа Аладдина». Отчего же Фар так странно на меня посматривает?» «Ты правду сказала?» — спросил он. И когда я приподняла брови, пояснил. «В своем мире, когда заявила, что любишь меня, ты сказала правду?» «Разумеется!» — с энтузиазмом кивнула я. «Истинная правда!» «Ох, не нравится мне, как он поглядывает!» «Явно сомневается мужик!» «Но что ему еще надо?» Я же как ненормальная пробралась к нему в отель, рану обработала, на колени упала. Да и черт побери, кто в здравом уме и без опухоли в голове? Рванет неизвестно куда, непонятно с кем. Мне казалось, мое поведение показывает крайнюю степень, если не влюбленности, то одержимости. Но мужики же любят, когда на них вешаются». «Как вас увидела, так сразу голову потеряла», — решила пояснить я. «Вдруг то, что очевидно мне, для иномирного принца — загадка. Кто знает, как у них тут положено вешаться-то?» «Вы такой...» И тут я споткнулась, скользнула взглядом по его фигуре и внешности. «Что же меня так зацепило в нем? Лучше бы говорить правду, ну, в большей степени. Такой...» «Какой такой?» — спокойно уточнил Фар. «Обалденный просто!» — выдохнула я. «И внешность ошеломительная, и лицо привлекательное, а взгляд какой проникновенный! Как посмотрите, так внутри все переворачивается. Ага, от страха все крутит, что ничего у меня не получится, но это я не скажу. Помните, в вашем номере, когда вы вышли полуобнаженный, Аполлон бы повесился на лампочке, увидев ваш торс?» «Довольно», — холодно прервал меня Фар. Я выдохнула с некоторым облегчением. Поверил же, да? По-моему, я была достаточно убедительна и сказала в основном правду, ну, небольшую ее вариацию. «И что, внешности достаточно?» — снова спросил Кетч. И сердце мое сжалось от дурного предчувствия. «Чтобы полюбить?» «Что?» — икнула я и тут же взяла себя в руки. «Что вы имеете в виду?» Он коротко усмехнулся, и я изумилась. «О как! Фар и на такие ужимки способен!» А миленько он усмехается. Кетч пристально посмотрел на меня и жестко пояснил. «Очевидно, что ты считаешь меня не особо умным, хотя бы потому, как одета. Или не пришло в голову, что я часто посещал ваш мир и ни разу не встречал на улице девушек, прогуливающихся в гостиничных тапочках, халате и полотенцем на голове?» Сердце мое словно кровью облилось. Вот и он, писец пушистый. Мало того, что меня разоблачили, так еще и заподозрили в актерстве. Ох, Гонорат Иванович, завысил ты мне оценку, точно завысил. Права была Лиська, никудышная из меня актриса. Как же быть? Как выкрутиться из неприятного положения? Фар думает, что я его ни во что не ставлю или что использую, но он же не знает об опухоли. Что делать? Если признаюсь, что охочусь за короной, выставит из мира и здравствуй, худенькая тетенька с косой. Нет, мне это совсем не подходит. «Так, что там, Марья Иннокентьевна, нелюбимый мой учитель не менее нудной философии, говорила? В любом споре проще всего согласиться, не идти против ветра, а использовать его. Хорошо, попробую». Сложила ладони на коленях и, глянув на Фара, словно примерная ученица, слегка склонила голову на бок и улыбнулась. «Вы правы, у нас действительно никто так не ходит, по улицам во всяком случае». «Но ведь сработало же!» «Что сработало?» — нахмурился Кетч. Я улыбнулась еще шире и развела руки. «Я здесь, с вами, наедине». На это и надеялась. Судорожно воскрешая в памяти лекции Марьи Иннокентьевны, тщательно подбирала слова. «Поймите меня правильно. Вот же леший, побери их заковыристые имена. Но Фару нравится, когда его обзывают, поэтому тщательно выговорила. Кетч Арм Фар. Фух. Поймите меня правильно. Я лишь выказывала вам уважение». На лице Кетча промелькнуло выражение сомнения. Тяжеловесное такое недоверие. И промолчал Фар многозначительно так. Я обреченно вздохнула. «Ну, хорошо. Сейчас подведем соответствующую базу под это утверждение. Не зря же у меня при всей аллергии на философию пятерка в зачетке». «Я не знаю, как принято в Мадин», — с серьезным видом начала я. «Но в нашем мире влюбленная женщина во всем слушается своего избранника, причем с улыбкой и отличным настроением, потому что угождать любимому — радость». «Вы сказали, что пора выходить, и я не стала вас задерживать. Пошла с вами по первой команде, и мне грустно, что вам это не понравилось». И вот тут я сложила бровки домиком и часто-часто заморгала. Слезу выдавить не получится. Ну, не могу я реветь, как нормальные девчонки. А вот сделать вид, что вот-вот заплачу, запросто. Еще хлюпнуть носом, аккуратненько, а не как беспризорник». И замолчала, ожидая ответного хода Кетча. Он все еще молчал, но взгляд темных глаз уже не был таким придавливающим. Я сочла это хорошим знаком и, отвернувшись, посмотрела на купающиеся в ярких лучах летающие острова чудесного мира. Стараясь не думать о том, что лечу сейчас на огромном ящере, и подо мной неизвестно сколько километров до земли, негромко спросила... «Считаете ли вы свой мир красивым, Кетч Арм Фар? Наслаждаетесь ли созерцанием пейзажей?» «Разумеется», — соизволил ответить иномирный принц. «Возможно», — мягко проговорила я, — «одной красоты для любви недостаточно. Но что такое любовь? Я смотрю на эти летающие острова, и у меня дух захватывает от невероятной красоты. Голова кружится, и сердце замирает». Хочется любоваться Мадин снова и снова. Что это? Мне кажется, я влюбилась в ваш мир, Кетч, с первого взгляда. Разве это преступление? Я не могу утверждать, что это любовь навеки вечные. Но когда я смотрю на вас, мое сердце тоже трепещет. Вы все еще сомневаетесь в моей искренности? Фар вдруг поднялся и подал руку. Я растерянно посмотрела на Кетча. «Ну что еще? Надеюсь, он меня не скинет с дракона, как Стенька Разин, неугодную княжну из лодки». Осторожно вложила пальцы в мужскую ладонь и, ощутив легкое пожатие, тоже встала. Положила поверх его руки свою кисть и улыбнулась. «Если вздумает сбросить, я ему покажу, насколько цепкие земные танцовщицы. До меня двое здоровых десантников не смогли отодрать от поручня в самолете-кукурузнике, когда Толик решил устроить команде сюрприз – прыжки с парашютом. Я как-то не прониклась странным празднованием дня рождения друга, и планировать над городом в коротком вечернем платье и на 10-сантиметровых шпильках отказалась наотрез. Кетч, глядя мне в глаза, улыбнулся одними уголками губ и проговорил таким бархатным тоном – что у меня в животе свернулся обжигающий жгут. Вот это голос у принца. Когда не приказывает и не обдает ледяным высокомерием, даже ничего так привлекателен. «Я решил, что тебе не помешает краткая экскурсия по обители повелителя», — проговорил он. «Ты одна из претенденток на место моей невесты и должна представлять, с чем придется столкнуться». Поднял руку, указывая на поднимающееся солнце, и произнес: «Там, в трех днях полета, находится обитель Моробья». Пока Фар рассказывал мне о влиятельных обителях, которых, кроме вотчины повелителя, еще 7, и показывал, где они находятся, я смотрела на его губы, пухлые, красиво очерченные. Они явно свели с ума множество женщин. Интересно, если я его поцелую сейчас, это даст мне фору перед другими невестами. Нельзя забывать, что я еще только в запасе. Нужно бороться за право носить корону с целебным камнем. Кстати, А на головах девушек я украшений не заметила. Может, еще не выдавали? Я же прибыла в Мадин вместе с Фаром. Да, сразу на костер едва не попала. Повелителю, наверное, некогда было заниматься вручением подарков, если, конечно, это не обязанность слуг. «Понятно», — кивнула я, когда Фар замолчал. Он все еще держал мою руку, да и я не спешила отпускать его кисть. «Если это знак расположения, стоит им воспользоваться. Значит, как всегда, все дело в дележке власти. Вы берете жену, а взамен отдаете ее обители кусочек власти. Нет, кусманище». Широко улыбнулась и хитро посмотрела на Фара. «А вот если выберете меня, то вам не придется терпеть давление ни одного из этих высокородных кетчей. Власть останется целиком ваша». Хороший ведь ход. Я сама восхитилась открывшейся возможностью. Это же плюс, что я по местным законам безродная. А кетчеры смотрели так, словно я не из другого мира прилетела, а из норы вылезла с голыми ногами. «Если ты стремишься завоевать мое сердце», — серьезно проговорил Фар, то придется привлечь на свою сторону и обители. Или большинство, или сильнейшие. Едва сдержалась, чтобы не выругаться. Вот досада. Оказывается, кетчи тоже могут влиять на ход отбора. Мадин. Не могли в мире драконов нормальную монархию организовать. Зачем крылатым ящерам демократия? Это что же получается? Хозяева обителей вроде как депутаты, а Фар – драконий президент? Жаль. «Я думала, что достаточно будет очаровать принца, чтобы получить камень». «Ты можешь присесть», — милостиво разрешил Фар. «Я поведал обо всех расположениях обителей». «Зачем же садиться?» — не поняла я. «Было невероятно романтично стоять вот так на драконе и, держась за руки, смотреть на потрясающий мир, как в старом мультике «Плотник с принцессой на летучем корабле». «Боюсь, ты можешь упасть», — пояснил Фар, — «если я отпущу твою руку». «Боитесь?» — расплылась я в улыбке. «Ого! Да он уже проявляет интерес, переживает за меня». Сама отпустила руку принца и, желая пощекотать нервы чрезвычайно сдержанного повелителя, перегнулась через край сиденья. «А мы очень высоко над землей. Внизу заметила лишь ровное поле облаков, словно в самолете». Удивилась. «Надо же! Совершенно не ощущается ни давления, ни сильного ветра, словно в Мадин властвовали иные законы природы». «Там нет земли», — спокойно произнес Фар. Сердце пропустило удар. И я отпрянула от края. Вцепившись в сиденье, испуганно посмотрела на Кетча. «А что там, за облаками?» «Ничего», — безразлично ответил повелитель, — и снова своим хорошо поставленным голосом громко приказал. «Эйч-ду, возвращаемся!» Я же уселась прямо на полу и, с трудом удерживаясь, чтобы не вцепиться в ноги Фара, облизывала в раз ставшие сухими губы, долго преследующий меня по ночам кошмар, в котором меня поджидала бесконечная, пугающая до обжигающего холода в сердце пустота, настиг меня в Мадин.